Глава вторая. Дама вне игры. Трудно сказать, которое из событий явилось для старейших членов клуба Беллона более неприятным. Гротескная смерть генерала Фентимона прямо-таки посреди зала или в высшей степени непристойный приступ неврастении у его внука. Не возмущались лишь те, что помоложе, они слишком много знали. Дик Чалленер, в дружеском кругу известный как Чалленер «Луженое пузико», благодаря тому, что обзавелся дополнительной запчастью после второй битвы при Сомме, увел задыхающегося Фентимона в пустую библиотеку пропустить глоток-другой для подкрепления. Примчался секретарь клуба в рубашке от парадного костюма и в брюках. На щеках еще досыхала мыльная пена. Один-единственный взгляд, и он отослал взволнованного официанта проверить, не ушел ли еще доктор Пенберти. Полковник Марчбэнкс благоговейно накрыл застывшее лицо огромным шелковым платком и тихонько отошел в сторону. Вдоль коврика перед камином рядком выстроились озадаченные, растерянные белонианцы. С каждой минутой круг разрастался, пополняясь свежими поступлениями. Новоприбывших вести застигали еще в холле. Из буфета подоспело еще несколько человек. «Что? Старина Фентимон?» – восклицали они. «Боже, что вы говорите? Вот бедолага!» – верно, сердце не выдержало. И они тушили свои сигары и сигареты и оставались тут же. Уходить никому не хотелось. Доктор Пенберти как раз переодевался к праздничному ужину. Он поспешно сбежал вниз. Застали его, собственно говоря, ровно в тот момент, когда он уже собирался уходить в ресторан. Шелковый цилиндр сдвинут на затылок, плащ и кашне небрежно распахнуты на груди. То был худой, смуглый человек с резкими манерами, отличающими офицера медицинской службы от эскулапа, практикующего в Уэст-Энде. Собравшиеся у огня расступились, пропуская его вперед. Все, кроме Уимзи, который бестолково мыкался у громадного кресла, беспомощно глядя на покойника. Пенберти опытной рукой ощупал шею, запястье, коленные суставы. «Умер несколько часов назад», – отрывисто бросил он. «Трупное окоченение вполне развилось и уже сходит. В качестве иллюстрации он качнул ногу покойного. Нога свободно болталась в колени. Я этого ждал. Сердце никуда не годилось. Сдать могло в любой момент. Кто-нибудь сегодня с ним разговаривал?» Доктор Пенберти обвел комнату вопрошающим взглядом. «Я его тут видел после ланча», — заявил один, — «но заговаривать не заговаривал». «Я думал, он спит», — подхватил второй. Никто так и не припомнил, чтобы сам беседовал с покойным. Все так привыкли видеть старика Фентимона мирно дремлющим у огня. «Ладно, пустое», — махнул рукой доктор. «Сколько сейчас времени? 7?» Он спешно подсчитал что-то в уме. «Так, скажем, 5 часов на то, чтобы наступило трупное окоченение. Похоже, очень быстро оно развивалось. И, должно быть, пришел в клуб он в обычное время. Уселся в кресло, да и тут же помер». «Он всегда ходит пешком от Довер-стрит», – встрял преклонных лет белонянец. «А я ведь говорил ему, что в его возрасте такие нагрузки противопоказаны». «Да вы же меня слышали, Ормсби!» «Да-да, несомненно», – подтвердил багроволицый Ормсби. «Боже мой, разумеется, бесспорно». «Ну что ж, тут уже ничем не поможешь», – проговорил доктор. «Скончался во сне. Здесь найдется пустая спальня, куда бы его перенести? Кулер?» «Да, безусловно», – отозвался секретарь. «Джеймс, сбегай-ка ко мне в офис за ключом от 16 номера. Да, скажи, чтобы кровать приготовили. Я так полагаю, когда трупное окоченение сойдет, мы сможем, доктор...» «Ну, конечно, вы сможете сделать все, что полагается. Я пришлю нужных людей обрядить покойника, и надо бы известить родственников. Только лучше им не приезжать до тех пор, пока мы не приведем его в пристойный вид». «Капитан Фентимон уже знает», – возразил полковник Марчбэнкс. «А майор Фентимон остановился здесь же, в клубе. Он вот-вот появится. Кажется, есть еще сестра». «Да, старушка леди Дормер», – подтвердил Пенберти. «Она живет тут, поблизости, на Портман-сквер». Они вот уже много лет друг с другом не разговаривали, и все-таки, наверное, сообщить ей нужно. Я позвоню, — вызвался полковник. Нельзя оставлять это дело на капитана Фентимана. Беднягу сейчас лучше не трогать. Вы уж на него взгляните, доктор, когда здесь закончите. Очередной приступ, нервы, знаете ли. Хорошо, взгляну. Что, кулир, спальня готова? Так понесли. Не возьмется ли кто-нибудь за плечи? Нет, только не вы, кулир, ибо у секретаря осталась лишь одна здоровая рука. Лорд Питер, да, спасибо, поднимайте осторожнее. Уимзи просунул длинные сильные руки под негнущиеся локти. Доктор взялся за ноги, и тело понесли. Все это напоминало гротескное, жутковатое шествие в день Гая Фокса. Сгорбленный, жалкий манекен беспомощно болтался в воздухе из стороны в сторону, усиливая впечатление. Дверь за ними закрылась, и напряжение ощутимо схлынуло. Кружок распался на группы. Кто-то закурил. Тиранка планеты, выжившая из ума смерть, на мгновение поднесла глазам присутствующих свое тусклое зеркало, показывая неотвратимое будущее, и снова убрала его. Неприятность ушла. Вот ведь повезло, что Пенберти – домашний доктор покойного. Пенберти знает, что к чему, и свидетельство о смерти выдаст. Никакого дознания, никаких неудобств. Члены клуба Белона могут отправляться на ужин. Полковник Марчбэнкс направился к дальней двери, ведущей в библиотеку. В тесной передней между двумя комнатами находилась удобная телефонная кабинка для тех членов клуба, что не стремились вещать на публику в вестибюле. «Эй, полковник, не туда! Этот аппарат не работает!» – сообщил белонянец по имени Уэзеридж, провожая его взглядом. «Возмутительно! Вот я как это называю! Не далее, как нынче утром, я собрался было позвонить. О, гляньте-ка, а записку уже сняли. Похоже, все опять в порядке. Сообщать надо, вот что я вам скажу». Полковник Марчбэнкс сделал вид, что не расслышал. Уэзеридж считался клубным ворчуном, выделяясь даже на фоне этого сообщества доктринеров, страдающих расстройством пищеварения. Он вечно грозился нажаловаться комитету, изводил секретаря и собратьев клубу, оказывал неизменный эффект застрявшей в пресловутом месте занозы. Все еще ворча, он возвратился к креслу и вечерней газете, а полковник вошел в телефонную кабинку и попросил соединить его с особняком леди Дормер на Портман-сквер. Очень скоро он уже спустился в вестибюль через библиотеку и в самом низу лестницы столкнулся с доктором Пенберти и Уимзи. «Вы уже известили леди Дормер?» – полюбопытствовал Уимзи. «Леди Дормер умерла», – сообщил полковник. «Горничная говорит, что она мирно скончалась нынче утром в половине 11:00».